Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Ярасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Жизнь современного человека очень сложна. Много забот, проблем, суета, скорости. И кажется, что невозможно жить иначе. Но вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов. «Господь воспретил суетные попечения, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия». Батюшка, как найти золотую середину, чтобы можно было и дела выполнять, которых много у каждого современного человека, и при этом не забывать о главном, о спасении? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, только слова Господа нашего Иисуса Христа могут нас направить и утешить в этом деле. Он сказал, что прежде всего ищите Царство Божие и правды Его, а все то, что нужно для жизни, Бог даст. И квартиру, питание, одежду, все необходимое. Но для того, чтобы настроить себя на правильный спасительный путь, мы должны прислушаться. Сказано в Священном Писании, что Бог любит тишину. Как это понять? Бог любит тишину. Ну, Господь говорит, что я стою у сердца и стучу. И кто откроет, войду к нему и с ним буду почивать. То есть вместе быть. Здесь надо понять так, что Господь не пришел, постучал и ушел. Он постоянно стучит в наше сердце. Но у нас столько много земных забот о своем теле, о своей жизни, что мы даже не прислушаемся к голосу Господнему, который стучит в наше сердце. Но порой бывает, человек даже забывает о том, что у него работает сердце. А если человек в тишине направит все свое внимание на сердце, то может услышать, как работает сердце, как оно бьет. Вот точно так же, если мы от этой суеты излишней направим все свое внимание к Господу, то мы услышим стук Господень в наше сердце и обратим на это внимание. Но бывает и так, что человек, когда очень сильно занят, он ничего не слышит и ничего не понимает. Но бывает так, что вот человек совершил какое-то преступление, а совесть его обличает, а совесть – это божественный голос в нашей душе. И порой человек, чтобы совесть его не мучила, он врубает музыку, чтобы заглушить голос совести. Или порой человек думает, что за ним сейчас придут органы милиции, заберут. И он вот этой музыку громкой. Они могут стучать, он не слышит. И как бы не обращает внимания. Ну и когда войдут, скажут, почему ты не открываешь? А я не слышал. Все слышал. Так вот, интересно, эти житейские заботы нас так увлекают. Ведь если человека надо удалить от Бога, надо создать ему комфорт, чтобы у него все было, и он занят этой суетой. И он может забыть о Боге, когда постоянно будет только внимание уделять своей плоти, чтобы было много друзей, ну и жить спокойно здесь. Конечно, он может забыть о Боге. Но тревоги бывают жизненные, как тревога, так до Бога. Так что Господь на нашем пути, ну, дает такую возможность, чтобы мы обратили внимание не только о своей плоти, но и о своей душе. Конечно, надо себя настроить так, когда мне пришла такая мысль, что вот когда человеку совершают кардиограмму, и на табло видно, как работает сердце, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Такой идет ритм сердца. А когда ровная линия белая, это говорят, что человек умер, сердце не работает. Поэтому в нашей жизни, поскольку церковь, земная церковь, воинствующая, конечно, спокойно жить нельзя. Постоянно должны быть всякого рода испытания, искушения. Как-то у одного человека родился ребенок. Я говорю, ну как он? Да, постоянно плачет. Я говорю, ну ребенку надо плакать. Когда он плачет, тогда происходит кровообращение. И надо, чтобы он немного плакал, потому что он, когда плачет, у него слез-то нету. Приходится кричать, развивать голосовые способности. А потом надо ребенку и болеть. Для чего? Для того, чтобы вырабатывался иммунитет. А если он не будет болеть, при первой возможности, когда уже будет взрослым, заболел, организм ослаблен и не сможет эту болезнь победить. Так и человек в духовной жизни, он не должен жить в покое. Должны быть со всех сторон всякого рода испытания и искушения. И вот в этих искушениях он закаляется, становится мужественным, крепким и сильным. Так просто ничего не дается. Везде надо приложить большой и большой труд. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. С праздником воскресения. Ой, Вознесение. Спасибо, Господи. Батюшка, у меня три вопроса, коротеньких. Я не успеваю в суете. Значит, мне нужно бросить работу, я уже на пенсии. Может быть, так выйти из положения, чтобы побольше времени Богу выделять? Вот, потому что не всегда успеваю причащаться там и так далее. Подготовиться к причастию, самое главное. Вот. Потом, второй вопрос. Окружающим, вот если ты видишь, что-то неправильно делает человек, ну, нужно, чтобы в его пользу, конечно, чтобы для него лучше было, молчать лучше, потому что не всегда правильно можешь сказать. И третий вопрос. Можно ли мне, моим детям, воспитывать, ну, направлять, вернее так, пусть они делают, что хотят, а вот я должна, хочу молиться, чтобы у них не было детей. Мне кажется, по Евангелию лучше, чтобы детей не было. Ну, вот это в Марке, когда он идет и говорит, плачьте о себе больше. И Павел говорит, если девушка не вышла замуж, хорошо, но если вышла, то не согрешила. Спасибо, Господи. В основном-то Господь для чего создал муж и жену? Для того, чтобы родить много детей, воспитать их в православном духе, явиться пред Господом и сказать, Господи, вот я и дети мои. Вот это цель правильная. А если ваши дети не православные, то надо молиться, чтобы Господь сам управил. Сказать, Господи, да будет воля Твоя святая. И, конечно, когда окружающие вокруг вас люди, ну, надо все-таки рассуждение иметь, рассуждение евангельское. если что-то говорят не по делу, если мы можем дать ответ добрый, нормальный, так, чтобы человека остановить, то можно. А если видим, что мы можем создать какую-то ситуацию неприятную, лучше промолчать. Ну, обычно так, суеты много, это первый вопрос. И вот в суете, что надо, поскольку вы уже на пенсию пошли, вам необходимо, надо всегда помнить, что пенсия – это дано время человеку себя подготовить в духовный мир. Но опять же здесь с рассуждением. Если нет средств для того, чтобы не роптать и не отчаиваться, лучше работать. А если какие-то средства есть, то надо все направить на то, чтобы было спасение души нашей. Значит, тогда надо дома, вот особенно вечером, выключить телефон, создать полную тишину в своей квартире или в доме и мысленно обратиться к Господу и с Господом побеседовать. Рассказать Ему все можно, и скорби, и радость. Ну, имеется в виду, вот как мы встретили близкого человека, мы ему все доверяем. Все можем рассказать. И порой на душе становится легче, что я в себе это не ношу. И точно так же мы с Господом должны все Ему рассказать. Даже рассказать и то, что мне мало веры к Тебе, Господи. У меня разум весь омрачен грехами. Я очень такая самолюбивая, упрямая, гордая, сластолюбивая. Люблю все вкусное поесть и попить. Господи, помоги, потому что Ты же Сам сказал, что без Меня ведь ничего не может. И вот так, если Евангелие читаем, евангельский текст, который мы усвоили, что-то, и вот так с Господом беседовать. Это будет огромная польза. А я говорю для пенсионеров. Вот. И таким путем наша душа будет духовно созревать. Но весь центр на то, чтобы в душе нашей не было страстей, ни гнева, ни обиды, ни раздражения, ни возмущения. То есть, если человек направит, настроит себя в этой жизни, он может получить такое утешение от Господа, когда он избавится от этих всех страстей, умиротворится. Любая ситуация, порой мы делаем доброе дело, оно же перемешивается с грехом, обязательно какое-то будет искушение. И вот в это время надо сохранить себя, сказать «Слава Богу за все». Значит, так надо. Значит, Господь знает, что мне это полезно. И тогда душа будет умиротворяться, быть спокойной и ровной. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый Матушка вечер. Амбросия, Матушка Яна, с праздником у вас. Спасибо, Господи. Преподобный Давид Гориджийский. А, Батюшка Амбросия, вот у меня такой вопрос. Вы знаете, вот если человек давно воцерковленный и длительно ходящий в храм, вот стал иметь скорби и тяжкие болезни, вот разве это является грехом, если эти скорби принесли люди злые, желающие смерти за Христа? Вот у святых написано, что Бог не посылает долгие скорби, а сделано не только злостными людьми, за то, что проповедует имя Христово. Правда это? И вот ждать ли помощи и каяться, может это принести какую-то пользу и надежду, чтобы Господь вот отвел этих бесовских от людей? Спаси, Господи, батюшка, простите. Ну, знать, что Господь — это любовь, Он никогда никого не наказывает. Бог может только попускать каких-то людей только с определенной целью, с пользой для нашей души. Вот эти люди, которые нас окружают, если нам делают что-то неприятное, Господь попускает для того, чтобы мы не стояли на месте, а духовно совершенствовались. укреплялись в вере, и чтобы у нас и была психика здоровая, чтобы на пустяки мы не обращали внимания, были мирны, спокойны. И так потихонечку мы будем духовно совершенствоваться. А если мы будем обращать на все эти мелочи, на все эти недостатки, у нас совершенства духовного в жизни не будет. Мы должны проходить какие-то этапы. Знаете, как вот в школе, первый класс, учится читать, писать, решать цифры, вот, задачки какие-то. Но они не должны оставаться на одном месте в первом классе. Должны переходить во второе, третье, с каждым разом выше, выше, выше. А потом уже, когда до 10 класса дошли, до 11, это пройденный этап, вот, учиться читать и писать. И так человек, верующий во Христа, готовит себя жителем неба, потому что душа наша – это дыхание Господне, мы должны здесь, на земле, духовно совершенствоваться. Пройдет какое-то время, если мы будем работать над собой, и даже можем удивиться, как это я раньше могла раздражаться, возмущаться, психовать, шуметь, кричать, то есть не могла контролировать свои поступки. Все могла высказывать и шуметь, и кричать. Но человек может поработать над собой и достигнуть, прийти в такое состояние, что не будет гнева и зла. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, алло, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый Матерь вечер. Иоанна. И да. У меня вопрос к батюшке Амбросию Юрову. Значит, батюшка, вы знаете, я являюсь инвалидом. И вот я кормлю голубей. И они уже ко мне прилетают на руку. Скажите, правда ли, что голуби, которые кормят, они молятся перед Богом? Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Но сказано в Священном Писании: блажен, кто милует скоты. Конечно, и птицы, и все животные – это создание Божие. Они тоже нуждаются. Они видят, что человек за все Бога благодарит. И животные видят. Они же понимают, они же греха не совершили. Вот. Но все животные страдают из-за греховности человека. И если они видят, что человек кормит их, то они сразу привязываются к человеку, доверяют ему. Вот, допустим, нам собачку одну подарили для монастыря. Хотя она уже старенькая, ей 10 лет, она работала в Чечне. Она могла двух преступников держать. Она могла наркотики, вот, оружие находить. Все команды выполняет. Самолет только, вертолет сел, как говорят, вертушка. Собака сразу вылетает и в кабину прыгает. Машина подошла, она уже сразу. А сейчас она уже, видать, плоховато слышит и потеряла обоняние. Ну и умерщвлять ее не хотят, но она еще так сторожить может. И она у нас в монастыре вот вечером закрывается ворота. Она... Старой собачкой, тоже овчаркой, ходит вместе, знает свои обязанности, охраняет. Так вот, хозяин военный сказал: если 2-3 раза покормите эту собачку, она вас уже признает. Она уже будет знать, что вы хозяин. А потом ведь собаки, они как? Они моментально вычисляют, кто старший, допустим, в квартире. Мне одна женщина рассказывала: вот, говорит, я собачку вывожу прогуливать, я ее кормлю, я ее мою, все делаю. Она меня не признает. А муж редко бывает с работы, когда приходит вечером, она признает только его, а меня не признает. Кто ее научил? Заложено так. И, конечно, я вот вспоминаю такой пример. Мне одна рассказывала, когда я вот еще была молодая, с собачкой пошла на озеро набрать воды, а в это время озеро покрылось льдом и сверху снежком прикрыло. И собачка побежала по снежку и провалилась, и стала, не могла выйти оттуда. Я, значит, кромыслом хотел ее. Она думала, что я буду бить ее, и она дальше побежала. Тогда я бросилась прямо в одежде, в эту воду, вытащила ее. Так она бегала вокруг меня, визжала с радостью, прыгала. То есть благодарила, что я ее спасла. Но на этом не кончилось. Во сне я вижу эту собачку, она подходит ко мне и говорит: «Тетя Матрена», а я, говорит, «за тебя Богу молюсь». То есть Господь показал, что она совершила доброе дело. Блажен, кто милует скоты. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий и матушка Анна. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Я никогда не была воинствующей атеисткой. Но сын у меня родился в 63-м году, я его не крестила. В церковь я не ходила и пришла в церковь только 10 лет назад. И вот теперь, как я перед, как я не пытаюсь сына своего привести в церковь или рассказать ему о Боге, все это бесполезно. И вот я теперь, буду ли я перед Господом за этот грех свой отвечать? Как вот мне быть? И я не знаю просто. Я все время переживаю и прошу у Господа прощения. Является ли это моим грехом? Конечно, все взаимосвязано, потому что детей надо воспитывать с детства, то есть заложить фундамент. Вот вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вот поскольку у нас был такой период материализма, якобы Бога нет, потому что у нас неверующих людей нет. Одни верят, что Бог есть, а другие верят, что Его нет. Все основано на вере. Но когда человек живет в грехах, особенно в плотских, потопает, то у него происходит омрачение разума. И он становится верующим человеком, верит, что Бога нет. И он правильно говорит. Почему? Потому что в душе его Бога нет. И он чувствует. Глаза духовные закрыты, что Бога нет. Поэтому он так и говорит. А тот человек, который верит в Бога, он знает, что в душе Господь. И он видит все дела, которые он делает. Господь помогает ему. Он попросил что-то Господа, и Господь исполняет его просьбы, если это угодно Господу и спасительно для нашей души. Но если вы усилите молитву за своего сына, как преподобный Серафим Саровский советовал по 150 раз со вниманием читать «Богородица Дева Радуйся» и через 10 раз просить Матерь Божию, чтобы сын пришел к вере, к покаянию. Вот. Ни одно слово не пропадает, обращенное к Богу или к Матери Божией, или к другим святым людям. Хотя есть такие конфессии, говорят, что не надо обращаться к посредникам, так к Матери Божией, к другим святым. Мы должны сразу обращаться к Богу. А вот у нас в академии профессор отец Александр Ветелю, Царство Небесное ему, он взял на доске, провел черту мелом и говорит: то смотрите, отцы, вот это духовный мир. Поставил точку, вот это центром является Господь, а вокруг Господа множество святых. Так и написано: «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев». А вот с этой стороны, пониже, здесь наши земная воинствующая церковь. И когда мы обращаемся к Матери Божией или к любому святому, то наша молитва, она сразу идет к Богу. А в Боге все принимают наши молитвы, святые. Тут посредничества никакого нет. Мы просим. Но говорят, надо только Господа просить. Я вот беседовал с такими людьми, я говорю: ну вот хорошо, в вашем собрании пресвитер говорит о Боге, а когда кончается собрание, там подают записки, и они говорят: вот, дорогие братья и сестры, пресвитер так, нам поступили записочки. Надо вот помолиться за болящего там Николая. Вот операцию будут такой-то рабе Божий делать. Давайте все помолимся. И он сам поднимает руки и говорит: «Милосердный Господи, помоги вот Марии, ей завтра будет операция делаться». Я говорю: «Это разве не посредничество?» «Конечно, посредничество. А почему бы не попросить тех людей, святых, которые уже заслужили от Господа место на небе, если Матерь Божия выше всех херувимов, серафимов? Это ценность огромная. Поэтому надо просить. Так что посредники у нас как? Нет. Все идет через Бога к ним». Ну и пришлось на примере говорить: допустим, у тебя соседка по квартире за стенкой живет. И ты, когда набираешь телефон к ней, то ты в первую очередь попадаешь куда? В город, на станцию, где срабатывает блок телефонный, и прямо идет к ней. Так то сразу ты не попадаешь через стенку, а попадаешь в город, на станцию, а потом к ней. Вот точно так же, когда мы молимся, то наша молитва сразу идет к Богу, а в Боге все святые воспринимают наши молитвы. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите раба Божия Виктора. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, пожалуйста, посоветуйте очень неопытному на начальном вере рабу Божьему Виктору. Вот среда и пятница, постные дни. Получается, и то не всегда вот соблюдать телесный пост. И съестной пост. По поводу там калорийной пищи. Ну вот я понимаю, что этого мало. И вот что бы вы посоветовали, что вот в плане молитвенном и чтения, что еще? Как вот научиться более осознанно подходить к этим святым дням? Ну, сказано в апостольских правилах, что надо строго соблюдать среду, пятницу. В среду Христос был предан, в пятницу был распятый. Это траурные дни. И также мы должны соблюдать все четыре поста. И это полезно для нашей души и для нашего тела. И любой пост, он никогда никому не повредил, а приносит огромную пользу. Очищает весь наш организм от шлаков и токсинов. И, конечно, в эти дни, вот, по желанию сердца, можно читать много Евангелия. Это Слово Божие. Если молитва Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», то это сокращенное Евангелие. Евангелие в миниатюре. Что мы читаем молитву Иисусову или читаем Евангелие, это одно и то же. Если человек читает молитву Иисусову и порой устает читать, можно сделать перерыв и читать Евангелие. Это тоже приносит огромную пользу. Можно читать и каноны, и акафисты, лишь бы только наше сердце понимало и этим питалось. И, конечно, надо находить такие молитвы, чтобы они были ближе к сердцу. Ну, чтобы на понятном языке. Вот таким путем мы будем потихонечку духовно совершенствоваться. И, конечно, спасение наше, оно в наших руках. Это надо научиться, чтобы никого не суждать, не пустословить. Когда человек пустословит, это можно сказать, если баню натопить жарко и часто дверь открывать, все тепло выйдет. Или еще, допустим, сарай, где у нас могут находиться животные, если ворота раскрыть, то туда могут обходить, кому не лень, и собаки, и кошки, и животные. Вот, поэтому надо настроить себя на молитвенный дух. Поначалу будет трудно, очень трудно, но вот эти барьеры мы должны переступать. И с каждым разом будет все легче, легче, легче. Поначалу все трудно делается. Но при тренировке своего ума и сердца все с каждым разом будет легче, легче и легче. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря. Хвалите имя Господне, византийский распев. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. В субботу, 10 июня, состоится паломническая поездка к чудотворным иконам в московских храмах, рассказывает о святынях Виктор Саулкин. Вы сможете помолиться у чудотворных икон Матери Божией Казанской, Богоявленском соборе Донской в Донском монастыре и Державной в Коломенском. Поездка посвящена теме «Покров Пресвятой Богородицы в истории России». Телефон 937-57-91. Это будет в субботу, 10 июня. Повторяю, телефон 937-57-91. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Меня хорошо сейчас слышно? Да, слышно. Батюшка, отец Амвросий, скажите, пожалуйста, я хотела бы получить у вас благословение. Вот на что. Я самовольно начала читать акафист. Слава Богу за все. Благословение батюшки не взяла по своей забывчивости, но продолжаю его читать. Значит, у меня вопрос. В каких случаях его нужно читать? Сколько раз в день? И вообще, как его читать и когда? Батюшка, благословите на прочтение. Спаси вас, Господи, всех. Спаси вас, Господи, матушка. Акафист можно читать постоянно. Можно читать каждый день. Ну, конечно, все молитвы надо читать. Начинать с утра. Ну, как святые отцы говорят, если на мельнице засыпали зерно с утра, то весь день будет молоть оно. Так, если мы свою душу заполнили молитвы, то весь день молитва будет идти. Если мы до обеда не помолились, то после обеда уже настроить себя очень и очень трудно. А если мы с утра помолились до обеда, то молитва будет весь день идти. И принесет она нам огромную пользу. Да для чего мы все акафисты, молитвы читаем? Да для того, чтобы на душе было мирно и спокойно. Допустим, мы каждый день кушаем пищу, пьем воду. Для чего? Для того, чтобы наше тело имело жизненные соки, и мы могли трудиться в поте лица. Вот точно так же молитва – это есть пища духовная для нашей души. Особенно пища прекрасная – это Слово Божие. И, конечно, и акафисты, и каноны, и другие молитвы. Но читать надо со вниманием, чтобы приносило для души пользу. Но это можно сказать так вот. Если у нас есть лампа настольная, или люстры есть, если без энергии, какой толк они висят, они не приносят пользу никакую, особенно в вечернее и в ночное время. А если мы подключим, и вдруг лампочки загорят, появилась энергия, начинается жизнь. Кругом свет. Точно так же, когда мы имеем контакт с Богом, а Бог – это источник жизни, источник божественной энергии, то в душе нашей постепенно идет накопление благодати, этой божественной энергии. И душа начинает этим жить. Как человек только перестал молиться, то эта энергия постепенно иссякает. И человек может стать раздражительным, обидчивым, начинает возмущаться, кричать, шуметь, не слушается. То есть в него сразу в холодную душу, безблагодатную, внедряется вся сатанинская тьма, и человек становится на душе плохо. Батюшка, вы сейчас говорили о молитве, вот в дополнение к этому, может быть, еще скажем о молитве по соглашению, потому что есть такой вопрос, спрашивают, при каких условиях ее читать, при каких обстоятельствах и как это делать? Ну, там, для примера, если человек молится, допустим, за сына своего, сын курит или страдает болезнью винопитием, или еще какой-то страстью, то бывает, что собираются несколько человек и начинают молиться по соглашению. То есть согласились вместе молиться. Мне вот один человек рассказывал, я старшим по зонам, у нас их 13, и следственные камеры, и вот один говорит, что мы знаем, что это один любит матом ругаться. Постоянно у него вылетают эти слова. Или не может избавиться от курева. И мы там, может, у нас человек 15-20, начинаем за него молиться. И бес отходит от этого человека, и у него пропадает эта страсть. Вот это очень полезно. И, конечно, может быть, у кого-то наркотики. И люди, которые страдают от этой болезни, тоже можно молиться. То есть любой страсть, который человека мучает, если по соглашению будет молиться, то Господь может исцелить. И Господь сказал, где соберутся двое или трое во имя Мое, там и Я среди вас. Конечно, если некоторые конфессии скажут, а мы тоже вот собираемся, двое-трое, а нас порой там и 150 человек, так же мы можем обойтись и без православной церкви. Но вот надо понимать, что такое двое и трое. Это полнота церкви. Епископ, пресвитер и диакон. Это уже полнота церкви. И кто в церковь ходит, где эта полнота, то есть признают православную церковь, вот они, когда собираются двое-трое, то, конечно, Господь с нами. И тогда Господь слышит нашу молитву. Вот так хотелось сказать.